не усердствуй. Завет Чарльза Буковски и эпитафия, высеченная на его могиле, гласит «Don't try», не усердствуй. По-настоящему важны люди, с которыми не нужно пытаться, и вещи, которые не требуют усилий. Когда в отношениях с кем-то тебе не приходится пересиливать себя, ты встречаешься с людьми и совершаешь определенные дела, потому что хочешь. Люди, с которыми комфортно даже молчать, и нет необходимости говорить хоть о чем-то, чтобы преодолеть неловкость молчания. Дела, которые ты совершаешь, потому что интересно, а не через силу, обхватив голову руками, заливаясь кофе и нервничая. Если тебе встретятся такие люди, или ты найдешь такую работу, пожалуйста, цени и не отпускай их. Это будет судьбоносная встреча или судьбоносный проект. В минуты, когда тебе тяжело, скажи так. Не усердствуй. Даже если ты не будешь стараться, мир не разрушится, а ты продолжишь жить. Испытания и неудачи на твоем пути достались тебе не потому, что такова твоя участь. Жизнь всегда дает человеку только лучшее, вручает только самое необходимое. Эти неудачи нужны были единственно для того, чтобы ты научилась смирению во имя будущих блестящих побед. Поэтому не усердствуй. Мир вокруг продолжит свое существование, и ты продолжишь жить. Не нужно слишком усердствовать, заставляя себя делать что-то через силу. Если суждено, встреча произойдет без твоих усилий, и если суждено, дело найдет тебя без твоих усилий. В противном случае этот человек или эта работа однажды выскользнут из твоих рук. Как же тебе было тяжело из-за испытаний, которые преградили твой путь в стремительно меняющемся мире. Как же тебе было больно. Don't try. Перестань усердствовать. Быстрый поток жизни мчится тебе навстречу, а ты изо всех сил стараешься его схватить. Ты плакала от боли, но едва сумела уцепиться за людей и вещи, которые в итоге отпустила. Ничего другого не оставалось. В этом бурном потоке ты лишь устала и замерзла от холодности окружающего мира, поэтому скажи себе «все в порядке». Этому суждено было случиться, чтобы я встретила лучшего человека, нашла лучшую работу. Теперь, зная это, давай оставим все в прошлом, потому что все в порядке.